Глава 25. Срывая оковы. Пробуждение мое произошло моментально. Я лежал в полной темноте, помня, что пытался не забыть о чем-то. Посмотрел на руку, пытаясь подсветить на часы, но понял, что их нет. Даже и не помню, где и когда сработал этот мой уникальный артефакт спасения. Наверняка, когда гора на хитиновый хребет упала. Бросил попытки узнать, сколько времени прошло. И перешел к делам. Во-первых, в моем кольце изрядно уменьшилось количество доступных предметов. Но кое-что я все же оставил для себя, помимо основного комплекта снаряжения и оружия для сражений. Отдал только Глефу рампотанг и штурмовую винтовку «Миротворец» с камнем улучшения ранга системного оружия. Будет у Марка сразу два топовых оружия, а там, может, и до легендарных когда-нибудь дойдет. Ну что? «Сделаем то, что давно пора было». «Вы действительно желаете улучшить кепку выжившего до мифического ранга?» «Подтверждаю». «Поздравляем. Вы действительно желаете улучшить кепку судного дня до легендарного ранга?» «Подтверждаю». «Поздравляем. Ваше снаряжение кепка судного дня первого уровня была улучшена до кепка любимца смерти первого уровня. Кепка любимца смерти, снаряжение первого уровня. Ранг легендарный. Броня 500 из 500, ловкость плюс 25, дух плюс 15, сила плюс 10, активный навык пятого уровня, иное измерение. При активации позволяет вам перейти в иное измерение, то самое, где правит балом сама смерть. Вы сможете смотреть на окружающий вас бренный мир ее глазами, решая, кому умереть сегодня. Активация один раз в сутки, действует до первой смерти окружающих, произошедшей из-за ваших действий. Стоимость маны 500 при активации и 1 единицу каждую минуту нахождения в ином измерении. Заметить вас могут лишь игроки со способностью обнаружения аналогичного уровня. Я молча любовался кепочкой. Никому ее не отдам. Пусть я и лишился возможности становиться незаметным по первой необходимости, но взамен приобрел нечто не менее значимое. А с точки зрения эффективности исчезновения, мои способности выросли в разы. До этого меня могли почувствовать и заметить засранцы, чей уровень превышал мой на 20. Теперь им это не удастся так просто. Я надел кепку и принялся разминаться, заодно включив свет и чуть не обосравшись, поняв, что на стуле все это время сидел Сэм с мечами на изготовку. Совсем расслабился, даже сферу контроля не активировал. Да и присутствие его не заметил. Старый поехавший ниндзя. «Ух ты ж, ёканый ты нахуй!» «Ты кто?» — сурово спросил Сэм, прищуривая глаза. «Сэм, что-то случилось? Что у тебя паранойя появилась? Угадай сам, кто это спит в генеральской спальне». «Я спросил, ты кто?» Он вытянул в мою сторону клинок, после чего он засветился. «Я Лид, лидер твоего клана». «Не ври! Я не смог бы нанести урон Лиду или угрожать ему». «Чё, бля? Минуту! Надо проверить настройки». Я колупался в настройках, в навыках и системных менюшках, но так нигде и не нашел способности от Айрума, связанной с духовным паразитом. Печаль. Хреновые новости. Способность с духовными личинками-паразитами — все, исчезла. Теперь она ни на кого не действует. «Ищите новый способ контроля подчиненных, новую защиту от дурака». «Как докажешь, что ты — это Лид?» «Ну, во-первых, вот. Я нарядился в свой боевой комплект, включая шлем, и достал легендарную парочку, морфа и чертяку. А во-вторых, обрати внимание на мой статус над головой». «Лид, архитектор эволюции, 10 уровень. Глава клана «Поехавшие», почетный основатель поселения «Поехавшие». «Ладно. Последний вопрос. Что ты ответил мне, когда я попросил тебя о помощи при первой встрече?» С уже не таким колючим и злым взглядом, как раньше, ответил Сэм. «Пиво есть? Кстати, я повторю этот вопрос, ибо я скоро уйду и не вернусь. А от пивка нашего хорошего запаса не отказался бы. Иногда под меланхолию достать и опустошить бутылочку — самое то». «Не понял. Куда ты собрался? Ты же только вернулся!» «А это, брат, уже совсем другая история. Неси пиво, расскажу тебе все. И волка Сэмбер позови, пусть они хоть на сеновале там валяются. Хорошо?» «Хорошо», — ответил Сэм и, улыбнувшись последнему комментарию, исчез в тени кресла. «А теперь хорошенько надо подумать, что из доступного мне стоит им рассказать». В итоге получилось, как получилось. Тяжело скрывать что-то от тех, с кем прошел огонь, воду и медные трубы. Практически все рассказал, лишь некоторые для меня самого непонятные моменты пропустил. Дал им информацию о системе, о Доминионе, о моих планах и моей подготовке. Объяснил, что теперь здесь будет периодически появляться второй я, решая их проблемы и помогая в вопросах управления нашей зарождающейся провинцией. Рассказал об Айруме и других духах, которые находятся во власти системы и отправляются на захваты новых миров. Не рассказал лишь, что я и сам своего рода интервент, пришедший из далекого космоса. Все равно я себя по большей части отношу к Марку, а от Аарона у меня лишь история, странные активируемые непонятно как способности, да характер космоспецназовца. Поделился своими наблюдениями и советами. Впрочем, последнее было излишне, ведь все эти советы я смогу им сообщить завтра на собрании от лица моего второго «я», оставшегося с семьей. Сработала уже засевшая на подкорке привычка делиться полезными советами. Провожали меня скромно, доставив до одного дальнего дома в бесформенной хламиде, с ног до головы закрывающей от посторонних взглядов. Системная информация была также убрана, и я с комфортом доехал до небольшой частной виллы в 20 километрах от города. Там я тепло попрощался с соратниками и пообещал надрать задницу Доминиону. Мне вручили полотно с флагом поехавших, где был изображен ощетинившийся ружьями поезд между наложенными крест-накрест клюшками для гольфа и надписью чуть ниже «Поехавшие». Эмбер вручила мне приготовленный собственноручно тортик, который я с удовольствием съел вместе со всеми. Дальше меня загрузили продуктами, пивом, водкой, настойками и всем, чем только додумались. Даже ящик гранат принесли и три короба с пулеметными лентами, не забыв и сам пулемет. Я же тихо всунул в ладонь Сэма жемчужину богатырскую и попросил передать ее второму мне. Это минимальная, но гарантия для успешного выживания, ведь моей регенерации Титана у него больше нет. Удивила своим приходом немножко ожившая Аманда, рядом с которой нетерпеливо поскуливал Форсаж. «Когда только успел с ней сойтись!» «А ведь еще мой партнер по статусу!» Оракул потребовала немедленного исполнения долга. Я без вопросов выдал ей пузырек, но она его вернула, сказав, что необходимая ей душа находится у меня. Я, конечно, охренел от таких новостей и уточнил, кто именно. «Вандер Браун, кто же еще? Мне нужен хранитель на время моего отсутствия. Эти доморощенные хозяева аномальных зон решили, что могут захапать мой храм, раз мне хреново. Хрен из два, ублюдки. Два легендарных стража, идеально дополняющие друг друга, по силе не уступят мне самой. Только немного повозиться с их статусом придется, но это ничего, это мелочи». «О, так у тебя своя экспансия намечается? Решила пощипать перья наглецам, лезущим на твою территорию?» С боевым задором в голосе одобрил я ее намерение. «Конечно, не для того я с тобой в одном купе душном ехала, чтобы какие-то случайные чмошники мою энергию воровали и ядро храма увести пытались». Начала она активно махать руками. Оно было не душное, просто безопасность требовала, чтобы все окна в момент движения оставались закрыты. Попытался я отмазаться, попутно пытаясь вспомнить, как там было на самом деле в том купе. «Блин, душным был ты! Душнила, душнила, душнила!» Она прокричала, после чего отвернулась и сложила руки. «Аманда, ты чего? Что с тобой? Сама на себя не похожа». Я был ошеломлен странностью ее поведения, как и мои друзья. «У меня и так друзей нет, лишь партнеры и подчиненные. С кем мне общаться после того, как ты уйдешь?» Топнула она ножкой, поворачиваясь в мою сторону. «Ну, с Марком, например», — предложил я очевидное. «Нет, это не то», — отрицательно закачала она головой, отчего стали развиваться на ветру хвостики повязки на глазах. «Ну, если смогу, приду и навещу тебя. Чего ты в самом деле?» «Обещаешь?» «Ну, обещай!» Грозно и властно она надвинулась на меня, отчего захотелось убежать и спрятаться. «Обещаю», — пропел я скрипнувшим от пересохшего горла голосом. «Ну вот и отлично», — в один миг повеселела она, после чего между нами появилось тело молодого бородатого парня с конституцией богатыря и плотным телосложением. Рядом заскулил форсаж, а я, не дурак же, все понял. Выпил последний пузырек с легендарным зельем, после чего провел обряд реанимации. «Удачи, поехавшие! Я верю в то, что вы принесете мир и спокойствие этой земле!» «Возвращайся скорее!» — заплакала Эмбер. «Будь сильным, брат!» — потряс кулачищем волк. «Никогда не сомневайся в себе и в своем выборе!» — мудро заметил мой седой мастер колпака, клинка и теней. «Помни о своем обещании!» — напоследок тихо проговорила Аманда, но ее голос прозвучал, будто у самого моего уха. Я расправил свои крылья, взлетая к небесам. Путь мой лежал на юго-восток, к далекой Индии. Жнецы, доминионцы, мутанты. Я несу вам новости. Плохие и кровавые новости. Спустя трое суток полета, разбавленных временными остановками, в заинтересовавших мой глаз точках, я долетел до Тибета. Облетел, покрываясь коркой льда, отчего был вынужден сделать паузу и сменить высоту полета, величайшую горную вершину нашей планеты — Эверест. Сразился, разминаясь, со стаей виверноподобных летучих мышей у подножия Тибета, которые облюбовали огромную пещеру. Зачистил небольшой городок, расположенный на острове посреди реки, хотя это скорее была нищая индийская деревня. Сходил в разведку, но ничего не нашел. Только собрал информацию о разного рода местных общинах выживших, монстрах и прочем. Поохотился на парочку тварей высокого уровня, добив состояние горшка эволюциониста до 1 000 000 очков опыта. Придется лететь дальше и искать следы доминиона там, где гремят взрывы. Мне хватило одного лишь мимолетного взгляда, чтобы понять, что я нашел свою цель. 30 людей в унисон распевали какое-то заклинание, от которого в радиусе нескольких сотен метров орда зомби замирала, а остальные беснующиеся твари боялись подойти. Всего же этих тварей было не меньше 1 000 000. К замершим тварям подходил молодой, еще даже юный парень, который прикасался по одному к каждому, и спустя 10 секунд зомби, как цветок, увидал, обращаясь в высушенную мумию. Вспомнился один гад с гидроэлектростанции. У парня был 42 уровень, и я внимательнейшим образом наблюдал за ним, пытаясь понять, что происходит и что предпринять мне самому в данной ситуации. Кепку я активировал еще на подходе и сейчас наблюдал за всем этим действием, зависнув в 20 метрах над их головами. Парень осушил еще 10 зомби, и его уровень увеличился до 44-го. После чего к нему подбежал один из мальчишек этого странного хора, и после легкого прикосновения руки к колбу уровень орущего своей песни поднялся с 27-го до 30-го, после чего осушение повторилось. Так они зачистили и подняли уровни до 50-го всем крикунам. Область увеличилась, и часть орунов удалилась, не прекращая горланить, а другая осталась. Вернулись ушедшие с пополнением и сменой, в основном от 10 до 12 уровней. Начался второй раунд прокачки, сразу после того, как прекратившие орать свое непотребство певчие загомонили вновь. За это время к ним успело набежать по меньшей мере 1000 зомби. Все они стали добычей жнеца. И они еще меня в читерстве обвиняли. Здесь все понятно. Полечу на базу, их посмотрю. Отправившись по следу недавней группы, я добрался до закопанного глубоко в гору бункера с закрытыми воротами и следами от огромных кострищ. Видимо, эта орда не первый день занимается прокачкой моего противника. Не сумев войти в помещение, я принялся ждать группу, и только спустя час пришел небольшой орущий отряд, приведший раскачавшихся до 30-х уровней людей с типичной для местных внешностью. Пробравшись внутрь, я убедился в том, что меньше знаешь, крепче спишь. Хрена с два я бы уснул, зная, что тут такая орава высокоуровневых говнюков засела. Мимо огромной толпы было трудно пробираться, чтобы никого не задеть, но возможно. Но еще я понял, что случайно прилетевшие в меня предметы пролетели насквозь. Другое измерение ведь так? А вот я для теста пихнул одного ставшего на пути вонючку, и он смачно приземлился на троицу сухих индусов, впоследствии чего завязалась драка. Хорошо хоть, что без жертв. Было бы глупо потерять свою маскировку из-за этого. Добравшись до кабинета большого босса, я его там не застал. Зато обнаружил неплохую коллекцию сигар, кальян с табаком, золотые кубки, дорогие алкогольные напитки. Непозволительная роскошь, скажу я вам. Подлежит немедленной конфискации. Чтобы не тратить время зря в поисках нужного мне человека и его подчиненных, я просто решил повторить так понравившееся мне предыдущее ограбление. Наставили же они охраны. Морды квадратные, глаза злые, уровни 60-е. Боюсь, боюсь. Последняя преграда. Дверь и еще два амбала. 65-го уровня. Как бы ее так открыть? Я просто подошел к двери и хлопнул по ней. И от этого звука ребята с мордами кирпичом похватали оружие. И такое ощущение, что пару кирпичей точно отложили. Ничего ни они, ни прибежавшие на шум охранники не обнаружили. И, как я и предполагал, решили открыть хранилище, убедившись, что там никого постороннего нет. Я, как только открылась дверь и пропало препятствие, не дающее работать с предметами в рамках моей зоны контроля, переместил все, что было, в мое хранилище. Дверь все еще открывалась, и к моменту прекращения движения два охранника были готовы застрелиться. Вбежав и обследовав всю область склада, они подняли крик, шум и гам. Началась суматоха, паника. Все ринулись куда-то. Я за ними. Открывают еще одни двери, которые я пропустил, так как это явно был малый склад. Ну спасибо, че уж там. И это захвачу. «Катастрофа! Тревога! Всех в ружье! Беги следующий, проверяй!» Орали один громче другого, потерявшие кирпичность своих лиц охранники. «Ну, а я что?» «А я ничего». Бегал за ними, еле успевая раскидывать ментальные щупы, отправляя все добро к себе в кольцо. Кипиш поднялся, знатный. Прилетело так долго разыскиваемое мною начальство. Устроило не просто разнос, сразу казнь. Парочка стражников решили побороться, да только хреносос-химик с 80-м уровнем их одной левой пяткой с разворота ушатал. Дерганный он какой-то. В итоге начался шмон, проверки и прочее. Я лениво сидел в кабинете химика в это время, выпивая его вискарь и листая журнал исследований и отчеты о выполненных заданиях. Жаль, своим передать не могу. Много важного и полезного. К ночи разнос продолжался, а на ковре у главного уже торчала вся элита, демонстрируя по очереди содержимое своих колец главе. Один было сопротивлялся, так его моментально убили и браслет с руки сняли, отдав химику. Он проверил и разочарованно покачал головой. «Приведите жнеца, он уже должен был получить достаточно опыта для взятия мне 81-го уровня». «Заодно спросим у него, может, хоть он что-то пояснит, если увидит». «О, как интересно!» Я остался дожидаться жнеца, в то время как большая часть проверенных соратников химика вышла из душного кабинета в душный коридор. Кондиционер с вытяжкой не спасали. Спустя полчаса к кабинету привели раболепного жнеца 72-го уровня. Он поклонился, после чего передал опыт, повысив всего на единицу уровень своего босса, сам опустившись до 40-го. Ниже его уровень ни разу не опускали. «Стой! Еще вопрос. У нас произошла кража. Посмотри, может, ты что-нибудь увидишь?» Парень молча и раболепно поклонился, после чего от его тела отделился светлый дух, в точности повторяя его внешний вид. Он завертел головой и уставился прямо на меня, после чего ткнул в мою сторону пальцем и сдавленно замычал, что я аж колой поперхнулся. «Ты чё мычишь, гад? Корова, что ли?» — возмутился я, протирая рукавом грудь. Он меня услышал, остальные нет. Но это не помешало им начать смотреть в мою сторону и начать применять пакостные заклинания в оккупированный мною угол кабинета. Заканчивая сентиментальные наблюдения, я рывком оказался возле юноши и прерывал его раболепное служение во благо узурпатора. Стоило ли его убивать? Однозначно. Он сам своими ногами вошел в этот кабинет и своими руками передал опыт главгаду. Никто над ним не давлел и ментального воздействия не оказывал. Лично в этом убедился, смотря в магическом спектре зрения. «Ну, привет, пидоры! Пришел злой и страшный я, чтобы объявить вам о роспуске Доминиона Реликт на планете Земля!» Я одну за другой активировал свои способности, попутно оборачиваясь в старую добрую боевую форму под номером 1. Давление силы обрушилось на противников, прижимая их к земле. Ледяные клинки завели свою карусель смерти, сражаясь с едва двигающимися противниками. Смело и гордо смотрел мне в глаза под гнетом зоны контроля лишь химик. Эта тварь опытная и прожженная. У него и своих фокусов должно быть более чем достаточно. «Всего лишь давление. Посмотрим, что ты сможешь противопоставить моим характеристикам и скорости!» Сказал он и ринулся в атаку, причем так быстро, что я только и успел, что в последнее мгновение отвести все еще незакрытую боевой формой шею из-под удара клинка. Прекратив держать под контролем пятерку мечей, я отправил их в бой против противника, стараясь максимально зажать его в этой маленькой комнате. Противник в ответ размножился, и теперь против меня сражались сразу 5. Нагрянувшим со спины противником я выписал подарок в виде психокинетического щита, выдвинув его вперед и сбив многих с ног. 5 выстрелов из морфа, 5 трупов. 5 секунд, и в мясорубке осталось лишь 2 участника — я и химик. «Твои попытки жалки, просто прирежь себя!» Начал я нести бред, понимая, что щит стремительно разрушается после одного единственного удара, налившегося зеленым светом кинжала. Новый щит. Запасы маны все еще в норме. Дублер. Крепость гор. Черная молния. Еще 3 секунды. Я оказался быстрее, и все 5 тел свалились на пол. 1 с дыркой от пули во лбу и 4 с резанными ранами шеи. Выдохнул, расслабился. Как оказалось, зря. Из слепой зоны, а если быть точнее, сверху, прямо мне в голову полетел игнорирующий щит кинжал. Дернуться дернулся. Вот только эффективно рассекая мою броню, клинок вошел мне между лопаток, и я, как подкошенный, упал на пол. Под потолком появился прилипший химик, но посмотреть я на него не мог, лишь почувствовать в зоне контроля. Мой дублер попытался освободить меня и вытащить клинок, после чего его сдуло в стену от заклинания подоспевшая подмога. Химик прикончил дублера, имевшего значительно меньшие, чем у нас с химиком, характеристики и не имевшего разнообразия способностей от слова совсем. «Так-так-так, вот, видимо, и воришка объявился. Ну ты и бардак здесь устроил. Столько моих ребят положил. Ай-яй-яй». «Сэр, вы в порядке?» «В полном. Не этому юному безумцу тягаться со мной в хитростях и ловушках». «Сэр, прикажете убить его?» «Я сам. Ведь это тот самый заноза в заднице элит. Прикончить эту псину — для меня лучшая награда. Что ты молчишь, пошевелиться не можешь?» «Конечно. Ведь это клинок легендарный и одноразовый, игнорирует любую защиту, а еще совместим с таким любимым мною ядом. Я называю этот яд милашкой. Моя собственная разработка на основе ваших компонентов. На сутки парализует жертву, параллельно начиная разрушать определенные нейронные связи мозга. К тому моменту, как жертва сможет двигаться, она будет не опаснее робкой овечки и будет послушно делать все, что ей скажут. Что, теперь не рад, что пришел сюда?» В этот момент меня перевернули, и я с улыбкой на лице посмотрел в лицо идиота. Тяжело сказать почему, но я был совершенно точно уверен, что убью его в ближайшую минуту. И сейчас я активно подбирал пафосную фразу, которую скажу ему перед смертью. «Мой я то, мой я все». Фу, 2 сферы здоровья пришлось потратить для нейтрализации и крохотную капельку для заживления нанесенной раны. Вот и все, чего ты добился, придурок. «Я тебе больше скажу. Я лично прикончу каждого ушлепка из твоего наглого клана и всех, кто будет с ним связан. Зря ты жнеца убил, а не меня, когда была такая возможность. Без него хоть мне будет и туго, но, в принципе, у меня более чем достаточно людей, которые его заменят и закачают меня опытом. Когда я дойду до предела четвертой эволюции 100-го уровня, я задержусь на этой вшивой планете, чтобы расплатиться по своим долгам. Я заставлю страдать каждое живое существо, которое ты любил, каждого ублюдка, которого ты ценил. И лишь тогда уйду к первым, когда сгниют ваши непогребенные кости, твои и твоих соклановцев. Особенно забавно будет, если это ты прикончишь их своими грязными руками, подчиняясь моим приказам». Я перестал улыбаться, так как придумал, что скажу ему, да и свой план я уже довел до конца. «Что перестал улыбаться? Понял теперь, почему не стоило с нами связываться, тупица?» «Ты, главное, вверх не смотри». «Что?» Удивляясь моей возможности говорить, судя по всему, он поднял-таки глаза вверх на строчку с моим ником и уровнем. В этот самый момент я схватил рывком ублюдка за шею, поднимая себя и его, вожившие по моему желанию с зоны контроля, и становясь вертикально. Пуля из выпущенного в упор морфа размозжила его череп, заканчивая эту вакханалию. «Прости, чертяка, тебе достанется только десерт». Я жадным взглядом посмотрел на открывших шальной огонь по моему щиту местных высокоуровневых охранников, отпуская мертвое тело и с кровожадной ухмылкой поглаживая недовольно бурчащую чертяку. «Лид, архитектор эволюции, 100-й уровень. Разблокирована возможность преодоления порога развития. Желаете начать божественную эволюцию?» «Подтверждаю». Конец.